Сети миродержца. Под знаменем Святого Креста веду вас, братья, на духовное зрелище. Руководителем нашим да будет великий в угодниках Божиих Антоний, пустынножитель египетский. Он, по действию божественного откровения, увидел некогда сети дьявола, распростертые по всему миру для уловления человеков в погибель. Увидев, что этих сетей бесчисленное множество, с плачем вопросил он Господа: «Господи, кто же может миновать эти сети и получить спасение?» Патерик Скитский, преподобный Авва Дорофей, поучение второе. Погружаюсь задумчиво в рассматривание сетей дьявола. Они расставлены вне и внутри человека. Одна сеть близко присоединена к другой. В иных местах сети стоят в несколько рядов. В других сделаны широкие отверстия, но которые ведут к самым многочисленным изгибам сетей, избавление из которых кажется уже невозможным. Глядя на многокозненные сети, рыдаю горько. Невольно повторяется во мне вопрос блаженного пустынножителя: «Господи, кто же может избавиться этих сетей?» Расставлены сети для ума моего в различных книгах, именующих себя светом, а содержащих в себе учение тьмы, написанных под явным или прикрытым влиянием мрачного и всезлобного миродержца, из источника разума, поврежденного грехопадением, во лжи человечестей, в коварстве козни и лщения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, по выражению апостола, писателями, которые без ума дмятся от ума плоти своия, безрассудно надмеваются плотским умом своим. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 14. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 18. «Ближний мой, в любви к которому я должен искать спасение, соделывается для меня сетью, уловляющую меня в погибель. Когда ум его уловлен сетями учения, мудрования лживых и льстивых, мой собственный ум носит на себе печати падения, покрыт покрывалом мрака, заражен ядом лжи. Сам он, обольщаемый миродержителем, расставляет для себя сети. Еще в раю стремился он неразборчиво и неосторожно приобретению знания, для него гибельного, убийственного. По падении он сделался неразборчивее, опрометчивее. С дерзостью упивается чашею знания ядовитого и тем решительно уничтожает в себе вкус и вожделение к божественной чаше знания спасительного. Для сердца моего много сетей. Вижу сети грубые и сети тонкие. Которые из них назвать более опасными, более страшными? Недоумеваю. Ловец искусен, и кто ускользнет от сетей грубых, того он уловляет в сети тонкие. Конец ловитвы один. Погибель. Сети прикрыты всячески, с отличным искусством. Падение облечено во все виды торжества. Человекоугодие, лицемерство, тщеславие, во все виды добродетели. Обман, темная прелесть носят личину духовного, небесного. Любовь душевная, часто порочная, прикрыта наружностью любви святой. Сладость ложная, мечтательная, выдается за сладость духовную. Миродержец всеми средствами старается удержать человека в его падшем естестве. И этого довольно, без грубых грехопадений, чтоб соделать человека чуждым Бога. Грехопадения грубые вполне заменятся, по верным расчетам ловца, гордостным мнением о себе христианина, довольствующегося добродетелями падшего естества и вдавшегося в самообольщение, этим отчуждившегося от Христа. Для тела сколько сетей! Оно само, какая сеть, как пользуется им миродержец. Посредством тела, снисходя его унизительным наклонностям и пожеланиям, мы приближаемся к подобию скотов бессловесных. Какая пропасть, какое удаление, какое ниспадение от божественного подобия. В эту глубокую, страшно далекую от Бога пропасть мы низвергаемся, когда предаемся грубым плотским наслаждениям, называемым по их греховной тяжести падениями. Но и менее грубые плотские наслаждения не менее пагубны. Ради них оставляется попечение о душе, забывается Бог, небо, вечность, назначение человека. Миродержитель старается содержать нас в непрестанном развлечении, омрачении, посредством наслаждений телесных. Через чувства, эти двери в душу, которыми она сообщается с видимым миром, он непрестанно вводит в нее чувственное наслаждение, неразлучные с ним грех и плен. Гремит в знаменитых земных концертах музыка, выражающая и возбуждающая различные страсти. Эти страсти представлены на земных театрах, взволнованы в земных увеселениях. Человек всеми возможными средствами приводится к наслаждению, убившим его злом. В упоении им он забывает спасающее его добро божественное и кровь Бога человека, которую мы искуплены. Вот слабое начертание сетей, расставленных миродержцем для уловления христиан. Начертание слабое, но едва ли оно не навело на вас, братья, справедливого ужаса. Едва ли в душе вашей не родился вопрос: кто же может избежать этих сетей? Картина страшная еще не кончена. Еще возбуждается кисть моя, водимая Словом Божиим, к живописи. Что гласит Слово Божие? Оно возвещает предсказания, сбывающиеся в глазах наших. Предсказания, что во времена последние, по причине умножения беззакония, иссякнет любы многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Неложное Слово Божие, более твердое, нежели небо и земля, возвещает нам умножение в последние времена сетей дьявольских и умножение числа погибающих в этих сетях. Точно. Гляжу на мир, вижу. Сети дьявола умножились в сравнении с временами первенствующей Церкви Христовой. Умножились до бесконечности. Умножились книги, содержащие лжеучения. Умножились умы, содержащие и сообщающие другим лжеучения. Умолились до крайности последователи святой истины. Усилилось уважение к добродетелям естественным, доступным для иудеев и язычников. Явилось уважение к добродетелям прямо языческим, противным самому естеству, взирающему на них как на зло. Умолилось понятие о добродетелях христианских. Не говорю уже, как умолилось, почти уничтожилось исполнение их на самом деле. Развелась жизнь вещественная. Исчезает жизнь духовная. Наслаждения и попечения телесные пожирают все время. Некогда даже вспомнить о Боге. И это все обращается в обязанность, в закон. От умножения беззакония иссякнет любы многих. И тех, которые удержались бы в любви к Богу, если б зло не было так всеобще, если б сети дьявола не умножились до такой бесчисленности. Справедлива была печаль блаженного Антония. Тем справедливее печаль христианина нынешних времен, презрение сетей дьявольских. Основателен плачевный вопрос. Господи, кто же из человеков может миновать эти сети и получить спасение? На вопрос преподобного пустынножителя последовал от Господа ответ. Смиренно-мудрие минует эти сети, и они не могут даже прикоснуться к нему. Божественный ответ. Как он отъемлет от сердца всякое сомнение, изображает в кратких словах верный способ победы над супостатом нашим. Способ расторжения, уничтожения многоплетенных его козней, устроенных при помощи многолетней и многозлобной его опытности. Оградим смирением ум, не позволяя ему стремиться безразборчиво, опрометчиво к приобретению знаний, как бы новость их и важность их заглавий не приманивали нашей любознательности. Охраним его от испытания лжеучений, прикрытых именем и личиною христианского учения. Смирим его в послушании Церкви, низлагая всякое помышление, взимающееся на разум Христов, на разум Церкви. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 5. Прискорбен сначала для ума тесный путь послушания Церкви. Но он выводит на широту и свободу разума духовного, пред которым исчезают все мнимые несообразности, находимые плотским и душевным разумом в точном повиновении Церкви. Не дозволим ему чтения о духовных предметах другого, кроме как в книгах, написанных писателями истинной Церкви, о которых сама Церковь засвидетельствовала, что они – органы Святого Духа. Читающий святых писателей неприметно приобщается обитающему в них и глаголющему ими Святому Духу. Читающий сочинителей еретических, хотя бы они своим еретическим сонмищем и украшены были прозванием святых, приобщается лукавому духу прелести. Святой Петр Дамаскин, «Добротолюбие», часть 1, о рассуждении. За непослушание Церкви, в котором гордость, он впадает в сети миродержителя. Как поступить с сердцем? Привьем к этой дикой маслине сучец от маслины плодовитой. Привьем к нему свойства Христовы. Приучим его к смирению евангельскому. Будем принуждать насильно к принятию воли Евангелия. Увидев его разногласия с Евангелием, непрестанное противоречие, непокорность Евангелию, увидим в этом противодействии, как в зеркале, наше падение. Увидев падение наше, восплачем о нем пред Господом, Создателем нашим и Искупителем. Возболим печалью спасительную. Да то ли будем пребывать в этой печали, доколе не узрим исцеление нашего. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. 50-й Псалом, стих 19. Преданием его в ловитву врагу. Бог — Создатель наш и полный Владыка. Он может воссоздать сердце наше. И притворит он сердце, неотступно вопиющее ему плачем и молитвою, из сердца грехолюбивого в сердце боголюбивое, святое. Будем хранить телесные чувства наши, не впуская через них грех в клеть душевную. Обуздаем любопытное око и любопытное ухо. Возложим жестокую узду на малый член тела, но производящий сильные потрясения, на язык наш. Смирим бессловесные стремления тела воздержанием, бдением, трудами, частым воспоминанием о смерти, внимательную, постоянную молитвою. Как непродолжительны телесные наслаждения, каким смрадом они оканчиваются. Напротив того, тело, огражденное воздержанием и хранением чувств, омовенное слезами покаяния, освященное частыми молитвами, зиждется таинственно в храм Святого Духа, соделывающего все покушения врага на человека безуспешными. Смиренно мудрее минует все сети дьявольские, и они даже не могут прикоснуться к нему. Аминь. 1846 года. Сергиева пустыня.